ОПС. Ладно, я проверю. МАЛ 784. И кое-чему научишься. Многие люди не знают, что у них на руках. Сундок. Так что, Мел, Эмберглоу еще у тебя? МАЛ 784. Эй, посмотри, как все вышло. Что с тобой случилось, парень? Я повесил фото, как ты и просил, а ты так и не откликнулся. Сундок. Фотографию видел. Отличная машинка. Все так. Но не повезло. Увы, в этой жизни купить не могу. МАЛ 784. Может, договоримся? Сундок. Едва ли. Я сейчас больше на воде, чем на песке. Да и потом, чтобы доставить сюда автомобиль, придется иметь дело с таможней. МАЛ 784. Европа? Сундок. Карибы. Неважно. Будет только ржаветь здесь на солнце. Но я, возможно, заскочу к тебе. МАЛ 784. Можешь и опоздать. Хочу выставить на аукцион. Сундок. Тогда удачи тебе. Если не найдешь покупателя, может, еще поговорим. ОПС. Эй, я посмотрел. А если ВИН начинается с Н? Тай, прочитал? Спросил Джо Велко. Хоук просмотрел еще пару страниц. Да, Сундок. Думаю, мы попали в десятку. Ты сможешь вычислить этого парня? Мы уже определили IP-адрес пользователя. Тай, ты понимаешь, что я делаю это только для тебя? Конечно, Джо. Я вышел на владельцев сайта. Никаких возражений не встретил. Удивительно, что теперь может государственное ведомство после трагедии 11 сентября и безо всяких судебных решений. Ручка есть? Хоук схватил ручку со стола. Давай, Джо, говори. Сундок всего лишь ник, но у этого человека есть действующий почтовый ящик. oilman0716@hotmail.com. Глава 64. Хоук задержал взгляд на первой части электронного адреса Oilman. Нефтяник. Теперь Хоук уже точно знал, что они его нашли. По всем признакам, они имели дело с электронным адресом Чарли. Его можно проследить, Джо? Да. И нет. Как тебе известно, Hotmail — бесплатный интернет-ресурс. Чтобы получить электронный адрес, ничего не нужно. Ни имени, ни фамилии. Конечно, мы можем отследить все сообщения, посланные с этого адреса, и даже примерное его местоположение, но указать, где конкретно находится этот пользователь и кто он такой, невозможно. Спасибо и на том. Хоука переполнял оптимизм. Большинство сообщений идет из региона Карибского моря. Не из одного места, но через одного и того же провайдера беспроводной связи. Остров Сент-Мартен, Виргинские острова, даже Панама. Этот парень путешествует? Возможно. Или находится на яхте. Яхта. Хоуку этот вариант показался очень логичным. Сможем мы это уточнить? Со временем, — ответил Велку. Можем установить наблюдение, засекать каждый новый выход в интернет, определять местоположение. Но для этого потребуются люди и бумаги. Суверенные территории других стран. Ты понимаешь, что это означает? И у меня такое ощущение, Тай, что ты не горишь желанием со всем этим связываться. Не горю, признал Хоук. При условии, что ты мне поможешь. Я так и думал. Значит так. Через Hotmail мы получили информацию об оплате услуг провайдера. Это все, что мы смогли сделать. Дальше тебе придется действовать самостоятельно. Так это здорово! Адресом указан почтовый ящик на острове Сент-Мартен в Карибском море. Все это я проделал, никому не обращаясь за помощью и не привлекая лишнего внимания. Ящик абонировал некий Стивен Хансон. Тай, тебе это что-то говорит? Хансон? Потребовалась какая-то секунда, чтобы сложить 2 и 2. Один момент, Джо. Он принялся рыться на столе, пока не нашел нужные бумаги списка новых подписчиков Mustang World. Список уже сократился до 11 фамилий. Все из этого региона — Панама, Гондурас, Багамы, Виргинские острова. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы вновь просмотреть все фамилии с галочками. Хопуэлл, Марч, Кэмп, Оши. Вот он. Стивен Хансон, дата оплаты подписки 17 января этого года. Адрес — почтовый ящик на Сент-Китсе. Стивен Хансон. Хоука охватила радость. Стивен Хансон. Oilman0716. Oilman0716. Почти наверняка Чарли. Слишком многое говорило за это. автомобиль, контурс, высказывание. Карен оказалась права. Эта его сторона не могла измениться, связанная с крошкой Чарли. Они его нашли. Глава 65. Зазвенел звонок, Карен пошла открывать дверь и в удивлении застыла. Тай. Саманта сидела на кухне, доедала йогурт, смотрела телевизор. Алекс устроился на диване в гостиной, то стонал, то восторженно вскрикивал, поглощенный видеоигрой. Лицо Хоука светилось нетерпением. «Я должен тебе кое-что показать, Карен. Заходи». Карен пыталась оградить детей от происходящего в ней, перемен настроения, тревоги, раздражения, копания в вещах Чарли, но долго так продолжаться не могло. Чего-чего, а ума им хватало. Они видели, что-то в их жизни переменилось, пусть и не могли знать, что именно, а внезапное появление Тая могло лишь усилить их подозрения. «Прошу сюда», — Карен повела его на кухню. «Сэм, ты помнишь детектива Хоука?» Дочь, одетая в тренировочные штаны и футболку гринвичских лаек, посмотрела на него. На лице недоумение смешивалось с удивлением. «Привет!» «Рад тебя видеть», — улыбнулся Хоук. «Слышал, у тебя скоро выпускной?» «Да, на следующей неделе». Она бросила короткий взгляд на Карен. «А потом Тафтс?» «Да», — повторила Сэм, — «жду не дождусь». «Зачем вы пришли?» «Мне нужно поговорить с детективом Хоуком, милая. Может, мы пойдем?» «Нет-нет». Она поднялась, я уже ухожу, бросила пустой контейнер из-под йогурта в мусорное ведро, ложечку в раковину, посмотрела на Хоука. «Рада вас видеть». Скосила глаза на Карен, как бы спрашивая, «И что все это значит?» Хоук помахал рукой, «Удачи тебе». Карен выключила телевизор и повела Хоука на застекленную террасу. «Поговорим здесь». Она села в углу обтянутого цветным ситцем дивана, Хоук на стул напротив нее. Волосы она затянула в конский хвост, на ней была старая футболка. Ни грана косметики. Она знала, что выглядит ужасно, но понимала, что он не пришел бы на ночь глядя, если бы не случилось что-то важное, так что ее внешность сейчас значения не имела. — Они знают? — спросил Хоук. — Насчет того, что я получила по почте? Карен покачала головой. — Нет, не хочу их волновать. На следующей неделе мои родители приезжают на выпускной, и мать Чарли... А еще через несколько дней они с моими родителями отправляются на сафари в Африку. Подарок Сэм на окончании школы. И мне станет легче в ту самую минуту, когда я посажу их в самолет. Тай кивнул. Это точно. Он вытащил из кармана несколько листов бумаги. Ты уж извини, что свалился, как снег на голову. Тай положил листы на кофейный столик, что стоял между ними. Ты должна это прочитать. Карен с опаской взяла листы. Что это? Распечатка двух интернетовских чатов с одного из автомобильных сайтов, на которых бывал твой муж, в феврале и марте. Одна организация, которой я передал полученные от тебя сведения, смогла их раскопать. Волоски на руках Карен встали дыбом. Она прочитала распечатку «Эмбер Глоу», «Контурс», «Гринвич». Сердце ускоряло бег при каждом новом знакомом слове. И внезапно до Карен дошло, что она читает. «Сундок». «Перемена жизни», «Карибское море» и давнее прозвище Чарли, Чарли Бой. Невидимая рука сжала ей горло ледяными пальцами и не желала разжиматься. Она долго смотрела на Ник, потом подняла глаза на Хоука. «Ты думаешь, это Чарли, да?» «Мне кажется, что очень многое здесь выглядит слишком знакомым». Карен резко поднялась. Раньше она могла успокаивать себя, что, возможно, это какая-то чудовищная ошибка, лицо на экране, банковская ячейка, даже смерть Джонатана Лауэра. Все это могло указывать на то, что Чарли жив, но могло быть и невероятным совпадением. А теперь сердце колотилось, как бешеное. Сундук. Карен окончательно убедилась в том, что он мог это провернуть. И теперь приходилось признавать, что версия о совпадениях — полнейшая чушь. Она буквально слышала его голос. Он находился неизвестно где, но вел себя, как и прежде, только говорил не с ней, а с интернетовскими собеседниками. Лоб Карен прорезали морщинки. «Я не знаю, что с этим делать, Тай». «Я попросил проверить этот ник. У него есть электронный адрес, зарегистрированный на сайте Hotmail. Сайт бесплатный, но владельцу почтового ящика приходится платить за доступ к сети. Переписка с провайдером идет через почтовый ящик на острове Сент-Мартен в Карибском море.